различные отношения к риску. Люди различаются по своей готовности пойти на риск. Некоторые не хотят рисковать, некоторым это нравится, а иные к риску безразличны. Будем называть человека, который предпочитает стабильный доход работе, связанный с риском, но с тем же ожидаемым доходом, не расположенным к риску. У такого человека низкая предельная полезность дохода. Нерасположенность к риску – наиболее распространенное отношение к риску. Чтобы доказать, что большинство людей, в большинстве случаев, не расположены к риску, достаточно сослаться на огромное число рискованных ситуаций, при которых люди страхуются. Множество людей не только заключают договоры по страхованию жизни, здоровья, автомобиля, но также ищут работу с относительно стабильной заработной платой. Рисунок 5.3а применим к женщине, которая не расположена к риску. Предположим, она может выбирать работу со стабильным доходом 20 тысяч долларов или с доходом 30 тысяч долларов и с вероятностью 0,5 или с доходом в 10 тысяч долларов и вероятностью 0,5, так что ожидаемый доход составляет 20 тысяч долларов. Как мы видели, ожидаемая полезность неопределенного дохода равна 14, средняя полезность из полезности в точке А – 10 в скобках и полезности в точке Б – 18 в скобках дана точке Е. Теперь мы можем сравнить ожидаемую полезность при работе, связанной с риском, с полезностью при заработке в 20 тысяч долларов без риска. Уровень полезности 16 дан точкой D на рисунке 5.3а. Очевидно, он больше, чем ожидаемая полезность при работе, связанной с риском. Человек, нейтрально относящийся к риску, безразличен к заработку со стабильным и неопределенным доходом в случае, если неопределенный доход равен ожидаемому доходу. Страница 135. На рисунке 5.3c полезность, связанная с работой, дающей доход 10 тысяч или 30 тысяч долларов, с равной вероятностью составляет 12, как и полезность при получении определенного дохода в 20 тысяч долларов. Рисунок 5.3b показывает третью возможность – расположенность к риску. В данном случае ожидаемая полезность неопределенного дохода, который может составить 10 тысяч долларов с вероятностью 0,5 или 30 тысяч долларов с вероятностью 0,5, выше, чем полезность с определенным доходом в 20 тысяч долларов. В числовом выражении E от U равно 0,5U в скобках 10 тысяч долларов, скобка закрыта, плюс 0,5U в скобках 30 тысяч долларов равно 0,5 3 в скобках плюс 0,5, 18 в скобках, равно 10,5, больше U, скобка открытая, 20 тысяч долларов, скобки закрыты, равно 8. Свидетельством расположенности к риску является прежде всего то, что многим людям нравится предпринимательство. Некоторые криминалисты могут также характеризовать ряд уголовников как любителей риска, особенно когда грабеж сулит относительно высокую добычу, а угроза наказания невелика. Оставив эти особые случаи в стороне, можно утверждать, что очень немногие люди расположены к риску, по меньшей мере в отношении крупных покупок или больших размеров дохода или состояния. Вознаграждением за риск является сумма денег, которую человек, не расположенный к риску, готов заплатить, чтобы избежать риска. Величина вознаграждения за риск зависит в целом от тех связанных с риском альтернативных вариантов, с которыми сталкивается человек. В примере, соответствующем рисунку 5.3а, например, вознаграждение за риск равно 4000 долларов. Чтобы подсчитать это количество, в нашем примере вспомним, что ожидаемая полезность 14 достигается женщиной, которая собирается пойти на связанную с риском работу с ожидаемым доходом в 20 тысяч долларов. Но уровень полезности 14 может быть также достигнут, если ее стабильный доход будет равен 16 тысяч долларов. Таким образом, 4 тысячи долларов составляет именно ту величину дохода 20 тысяч долларов минус 16 тысяч долларов, которым она готова пожертвовать, предпочитая работу со стабильным доходом рискованному заработку. Насколько нерасположенность к риску зависит от природы риска и от дохода человека? В целом, нерасположенные к риску люди предпочитают риск, связанный с меньшей дисперсией в доходах. Страница 136. Мы видим, что при двух альтернативах 10 тысяч долларов дохода и 30 тысяч долларов дохода вознаграждение за риск составляет 4 тысячи долларов. Теперь предположим, что второе место работы характеризуется риском, связанным с вероятностью 0,5 при доходе в 40 тысяч долларов и уровне полезности в 20 и с вероятностью 0,5 при получении дохода в 0 долларов. Ожидаемая величина дохода для данного случая также составляет 20 тысяч долларов, но ожидаемая полезность равна только 10. Ожидаемая полезность равна 0,5U, 0 долларов в скобках, плюс 0,5U, 40 тысяч долларов в скобках, равно 0 плюс 0,5, 19 скобках равно 10. Так как уровень полезности, достигаемый при наличии стабильного дохода в 20 тысяч долларов, составляет 16, женщина теряет 6 единиц полезности в случае выбора второго места работы. Вознаграждение за риск в данном случае составляет 10 тысяч долларов, потому что полезность стабильного дохода в 10 тысяч долларов равна 10. Женщина может позволить себе отказаться от 10 тысяч долларов из ее 20 тысяч долларов ожидаемого дохода, чтобы иметь стабильный доход в 10 тысяч долларов и тот же уровень ожидаемой полезности. Следовательно, чем больше изменчивость, тем больше человек готов заплатить, чтобы избежать рискованных вариантов. Пример 5.1. Руководящие работники и выбор риска. Когда перед руководящими работниками несколько альтернативных стратегий, некоторые из них связаны с риском, а некоторые – безопасность, на каких они остановят свой выбор? В ходе одного из исследований 464 руководящих работников из сферы бизнеса попросили ответить на вопросы, связанные с риском, с которыми мог бы столкнуться вице-президент некой компании. Предполагалось 4 ситуации с риском, каждая из которых имела заданную вероятность благоприятного и неблагоприятного результата. Результаты и вероятность были выбраны так, чтобы каждая ситуация имела одинаковое ожидаемое значение. Расположенные в порядке возрастания размеров риска, измеренного разницей между благоприятным и неблагоприятным результатами, ситуация заключалась в следующем. Первое. Судебный процесс в связи с нарушением патентного права. Второе. Угроза, связанная с переходом потребителя к покупке продукции конкурента. Третье. Профсоюзные споры. Четвертое. Совместное предприятие с конкурентом. Руководителей попросили ответить на ряд вопросов, чтобы узнать, насколько они готовы пойти на риск или избежать его. Страница 137. В ряде случаев руководители предпочитали отложить выбор, собрать информацию, договориться или передать дело на усмотрение других людей, с тем, чтобы избежать риска или смягчить риск, которые они возьмут на себя позднее. В ходе исследования обнаружилось, что руководители существенно различаются по своему отношению к риску. Примерно 20% из отвечающих указали, что они безразличны к риску, 40% проявили склонность к более рискованным альтернативам, а 20% четко сформулировали свою нерасположенность к риску, 20% на вопросы не ответили. Более важным является то, что руководящие работники, включая тех, кто выбрал рискованные варианты, потратили немало усилий, чтобы снизить или свести риск на нет, главным образом откладывая принятие решения или собирая информацию. В целом риск может возникнуть, когда ожидаемая прибыль оказывается как положительной, например, шанс на большее вознаграждение, так и отрицательной, например, возможность значительных убытков. Исследование показало, что руководители различны в своем отношении к риску в зависимости от того, связан ли риск с прибылью или убытками. Все руководящие работники, которым нравились рискованные ситуации, шли на риск, когда вопрос был связан с потерями. Вероятно, они горели желанием вести борьбу с крупными потерями в надежде получить прибыль. Однако, когда риск был связан с приобретениями, те же самые руководители становились более консервативными, склоняясь к менее рискованным альтернативам. Пример 5.2. Предотвращение преступления. Штрафы могут свести к минимуму определенные виды нарушений, такие как превышение скорости движения и нарушение правил стоянки автомашин, уклонение от уплаты налогов или загрязнение воздуха, гораздо эффективнее, чем тюремное заключение. Человек, приступающий закон в данных обстоятельствах, обладает полной информацией и есть все основания считать его действующим сознательно. При прочих равных условиях, чем больше штраф, тем больше уверенность, что потенциальный нарушитель не решится на совершение преступления. Если бы поимка преступников ничего не стоила, и если бы преступление означало бы для общества издержки величиной в 1000 долларов, мы могли бы избрать поимку всех нарушителей закона и налагать по 1000 долларов штрафа на каждого из них. Страница 138. Это отвратило бы людей от незаконной деятельности, поскольку выгода от нее меньше штрафа. В действительности, однако, борьба с нарушителями закона требует значительных расходов. В связи с этим административные расходы обычно возмещаются относительно высокими штрафами, однако выделение ресурсов на поиск преступников осуществляется таким образом, что вероятность задержания нарушителя составляет значительно менее единицы. Следовательно, размер штрафа, при помощи которого возможно предотвратить нарушение закона, зависит от предпочтений к риску потенциального нарушителя. В целом, чем менее склонен человек к риску, тем меньше должен быть штраф, чтобы предотвратить потенциальное нарушение закона. Об этом свидетельствует следующий пример. Предположим, городские власти хотят пресечь нарушение правил парковки автомобилей. Превысив в два раза время допустимой стоянки, средний автомобилист может быть оштрафован на $5, но это для него может быть выгодно тем, что он проведет это время более производительно, чем в том случае, если бы он искал новое место стоянки. Если бы водители были безразличны к риску, и если бы на задержание нарушителя не требовалось расходов, каждый раз было бы необходимо налагать штраф чуть выше $5, $5.01 при подобном нарушении. Это гарантировало бы, что абсолютная прибыль от такого нарушения для водителя $5 прибыли минус $5.01 штрафа была бы отрицательной, и он таким образом предпочел бы соблюдать закон. Фактически, все потенциальные нарушители, чья прибыль меньше или равна $5, не захотят нарушать закон, но те немногие, чья прибыль составляет больше $5, пойдут на это. Они могут нарушать правила стоянки автомобилей при чрезвычайных обстоятельствах. Строгий контроль за соблюдением закона – дорогостоящее дело, но, к счастью, он может быть необязательным. Тот же эффект снижения количества нарушений может быть достигнут за счет назначения штрафа в $50 и наказания одного из 10 нарушителей или штрафа в $500 и наказания одного из 100 нарушителей. В каждом случае ожидаемые размеры штрафа составляют $5, круглые квадратные скобки открыты, $50, квадратное закрыто, квадратное открыто, 0.1 квадратное закрыто или квадратное открыто $500, квадратное закрыто, квадратное открыто 0.1 квадратная скобка закрыто, круглое закрыто. Страница 139. Политика высоких штрафов и низкой вероятности задержания нарушителя экономит значительную часть средств, предназначенных для контроля за соблюдением законов. Штрафы не обязательно должны быть большими. Если водители не склонны к риску, можно применять значительно более низкие штрафы, так как водители будут готовы частично воздержаться от нарушений из-за связанного с этим риска. В предыдущем примере штраф $25 с вероятностью наказания нарушителя 0.1 может предотвратить большинство потенциальных нарушений закона.